Послесловие. Мопассан был реалистом, и это исчерпывающе доказано Анри Барбюсом. Он представляется мне выше Флобера, украшавшего великолепие реального словесным орнаментом. Мопассан сейчас более актуален политическим звучанием своего творчества, чем 15 лет, тем более чем 30 лет назад, но он столь же современен и формой своих рассказов. Жюль Ренар говорил: «Я люблю Ги де Мопассана, потому что мне кажется, он пишет для меня, а не для себя». Это и есть та самая естественность, которую нельзя превзойти. Мопассан — это раскованный Флобер. В предисловии к Пьеру и Жану, которое с таким трудом переварил Эдмон де Гонкур, Мопассан загодя защищался от нападок маститых писателей, которых он называл манерными. Он нередко приближался к своему идеалу. Проникать в самые сокровенные мысли, улавливать ускользающие впечатления и выражать их самыми простыми словами, которыми мы пользуемся повседневно. Подлинная, столь близкая нам трагедия Мопассана заключается в том, что творчество его не достигло истинного расцвета и не получило естественного завершения. Необходимо отметить, что вторая половина XIX века была необыкновенно богата талантами, которые далеко не исчерпали своих возможностей. Эта мысль осенила и самого Мопассана. Вот что он сказал по этому поводу. «Сегодня во Франции существуют лишь нерасцветшие таланты. Делакруа, Берлиоз, Гюго, Стендаль, Бальзак раскрылись до конца. В Сезанне же Ван Гоги, Гогене, Родене, Дебюсси, так же как в Марселе Прусте, есть что-то ущербное, быть может, более трогательное, но, безусловно, незавершенное. Мопассан — их сводный брат по незавершенности. Когда улягутся страсти вокруг категорических словословий фанатиков, приверженцев этих мастеров, мастеров, безусловно, великолепных, тогда станет совершенно ясно, что именно в незавершенности отличительная черта всего искусства второй половины XIX века. Убедившись в этом и объективно изучая причины, приведшие к такому положению, исследователи найдут их в неуклонной деградации общества того времени. В декабре 1891 года, во время судебного процесса с американскими издателями, Мопассан сообщил своему поверенному Жакобу данные о своих заокеанских тиражах: 169 тысяч экземпляров сборников новелл, 180 тысяч экземпляров романов, 24 тысячи экземпляров сборников путевых очерков. Среди его почитателей за океаном и тех, кто признается, что в той или иной степени испытывал на себе его влияние, мы находим Уильяма Сараяна, Эрскина Колдуэлла, Теодора Драйзера. Еще более ценим Мопассан в России. Тургенев и Толстой ставили его произведения очень высоко. В 1958 году советские издатели привели интересную статистику. Произведения Мопассана выдержали на 16 языках народов СССР более 300 изданий, составивших тираж более 10 миллионов экземпляров. Он уступил первенство лишь Виктору Гюго, опередив Бальзака, Золя, Флобера, Александра Дюма, Стендаля и даже Жюля Верна. По этому поводу «Новель де Москву» ссылалась на Чехова, предпочитавшего Мопассана Толстому и намеревавшегося перевести на русский язык основные его произведения. Таким образом, крылатое выражение «французский Чехов», оставаясь уязвимым в историко-литературном плане, не высосано, тем не менее, из пальца. Стефан Цвейг находил в нем почти сверхъестественное чувство меры. Томас Манн видел в нем великого мастера-новелиста мирового масштаба. А Генрих Манн и Джон Голсуорси не скрывали того, что ощутили на себе его влияние. Незадолго до своей смерти Сомерсет Моэм говорил: «Я часто думаю о Ги де Мопассане. Он представляется мне лучшим новелистом XIX века. Влияние Мопассана сказалось на сицилийских рассказах Пиранделло, на новеллах «Моравия».